Как чудовищно это ни звучит, но это так. Иначе перед нами сейчас был бы холодный труп. Лина погладила руки дочерей и накрыла ладонями ручки ее малышек, как когда-то в детстве, когда она заботилась о них обеих. Они всегда любили друг друга. Между ними была нерушимая связь. Даже родители не понимали, почему они настолько связаны друг с другом. «Что значит две?» — спросила Кристина и посмотрела в недоумении на Фэй. «Да, две», — ведьма прошлась по комнате. «Одна — это та, с которой она родилась, а другая попала в ее тело в тот момент, когда она впервые увидела Ника, в день ее совершеннолетия, в тот самый день, когда окончательно определилась сущность ангела. Организм слаб. Все силы ушли на перевоплощение и рост крыльев, готовых вот-вот впервые показаться наружу. Душа Анны никогда не покидала Николаса. Она витала рядом, полная любви, чувства собственной вины. Тело Марианны оказалось самым подходящим для нее. Все слишком идеально. Ее доброе сердце, ее чистые мысли и ее мгновенная тяга к Николасу. Вот почему Марианна так отчаянно его полюбила. Постепенно душа Анны вытесняла душу Марианны, заполняла ее собой и, наконец, стала ею. Они обе жили внутри нее. Только Анна была сильнее. Фэй остановилась посреди комнаты. Она смотрела в никуда и напряженно думала. «Если моя теория верна, то у Марианны есть шанс?» Лицо Фэй засияло. «Да, у нее есть шанс. Огромный шанс вернуться к нам. Ее душе нужно время окрепнуть и прижиться в теле снова. Пока что между ними очень слабая связь. Но я верну ее. Мне понадобится время. Я узнаю об этом явлении как можно больше. Есть заклинания, травы, талисманы». Фэй увлеклась. Ее глаза горели. Она яростно жестикулировала и совершенно забыла о том, что она в комнате не одна. Лина и Кристина внимательно смотрели на ведьму, держась за руки. Когда Фэй входила в транс, ее нельзя было трогать. Сейчас ведьма лихорадочно рассуждала вслух, и женщины молчали, не смея ей мешать. «Только могут быть побочные явления. Какие, я еще не знаю». Фэй подошла к постели Марианны и нахмурила тонкие брови. «Мы вернем ее. Мне понадобится кровь Мстислава. У них одинаковая ДНК. Конечно, в идеале был бы прямой родственник. Но и изгой сгодится. Хотя затея не особо удачная. Кровь палача. Впрочем, у нас ведь нет выбора, да?» «Да хоть кровь самого сатаны!» Все обернулись и увидели Николаса. Он облокотился о косяк двери, в руках бутылка бренди. Без Марианны он снова терял привычный облик и контроль над собой. Он слишком страдал, и никто не смел отдернуть его или упрекнуть. Николас сильно похудел, лицо осунулось, черты заострились. Его щеки густо заросли щетиной, и теперь он не походил на самого себя. Только глаза сухо блестели. «Ты и правда думаешь, что сможешь вернуть ее?» «Да, я в этом уверена. Правда, не знаю, сколько времени мне понадобится. Но она вернется, я обещаю». «Фэй, а ведь можно поискать родных Марианны? Ну, там через адресный стол. Поднять наших и найти ее. Ищейки землю свернут, ну, отыщут». Лина ободрилась и посмотрела на свою младшую дочь. «Кристина права. Мы никогда не искали ее родственников, потому что считали их мертвыми. Но, может, у нее есть двоюродные братья и сестры? Или дяди, тети? Да кто угодно. Нужно поискать». Николас потер подбородок, его лицо разгладилось, словно по нему пробежал лучик надежды. «Из-под земли достану хоть ее прадедушку», — Сегодня же всех подниму на ноги. Какая степень родства? Фэй задумалась. Чем ближе, тем лучше. В идеале родные братья или сестры. Но даже троюродная родня может подойти. Иногда бывает, что ДНК совпадает и у дальних родственников. Ищенник. Да, да, мы вернем ее обратно. Надежда есть. Николас и Лина ушли вместе, а Кристина с Фэй все еще сидели у постели Марианы. Обе молчали. Теперь, когда свидетелей в спальне не осталось, Фэй подошла к Кристине и стала у нее за спиной. Потом положила руки племянницы на плечи. «Я считаю себя виноватой во всем», — прошептала Фэй. «Я пошла у тебя на поводу. Я послушалась тебя и не рассказала все твоему отцу». Кристина резко обернулась, и ее глаза полыхнули красным пламенем. «А что бы я этим добилась? Войны? Разделения земель? Позора? Дочку короля втоптали в грязь и унижали? Какое счастье! Есть о чем рассказать маленьким щенкам из стаи ликанов. Отец бы порвал его на части. Началась бы такая бойня, что небу стало бы тесно. Мой сын никогда не получит наследие в нашем братстве, потому что первым будет Самуил, потом Ками, и лишь после них мой Велес. Среди людей это почти невозможно – унаследовать трон старших братьев, а среди нас, бессмертных, у Велеса не будет ни одного шанса стать королем вампиров. Но в стае он станет таковым очень скоро. Он всесилен, он сильнее любого вампира или ликана. Ты понимаешь, что я должна была терпеть ради него и ради нас всех?» Фэй с сожалением смотрела на Кристину, в ее горящие глаза. В кого Витон превратил их девочку? Всегда такую бойкую, жизнерадостную. Где та малышка Крис, которая радовала всех своим заливным смехом? Единственное, что осталось от прежней Крис, это ее острый язык. «Я понимаю, в чем-то ты права. Только не делай больше ошибок, Крис. Не делай, не отдаляйся от нас. Мы тебя любим». Фэй обняла ее и прижала к себе. «Я знаю, как он с тобой поступал, и поверь, мое сердце обливалось кровью. Если бы не та клятва, что я дала тебе, я бы убила его сама». Кристина обхватила Фэй руками и склонила голову ей на плечо. «Я благодарна тебе за молчание. Он мертв. Не знаю, кто услужил мне настолько, но его больше нет. А я буду жить дальше. У меня все будет хорошо. Да, мать его, у меня все будет очень хорошо». Кристина не видела, как Фэй горько усмехнулась. Видимо, ведьма так не считала. Габриэль осмотрелся по сторонам, неловко переминаясь с ноги на ногу. Потер затылок. В таких местах он не бывал никогда. Приходилось заходить в ночные бары, но не такие. Это даже не бар, это клуб. Довольно дорогой, с хорошим музыкальным оборудованием, с освещением и крутыми декорациями. Людей еще было мало. На сцене извивалась полуголая стриптизерша. Габриэль подошел к барной стойке. Постучал по столу, и словно из ниоткуда появился бармен. Черноволосый, волосы прилизаны гелем, глаза странные, темных зрачков почти не видно. Габриэль решил, что это из-за освещения. Слишком темно, только неоновые фонари и гирлянды. «Я бы это с Артемом поговорил». Бармен налил себе стакан содовой. Залпом осушил. «Но, я Артем. А ты кто?» Габриэль протянул ему визитку своего друга. «А!» — протянул бармен. «Ясно. Значит, тебя Сашка прислал. Ну, располагайся. Пить будешь?» Гость отрицательно качнул головой. Бармен осмотрел его с ног до головы и усмехнулся. Видно, свое мнение о парне он уже составил. У таких глаз алмаз. Они деньги заверстучивают. От Габриэля могло пахнуть чем угодно, но только не деньгами. Скорее, дорожной пылью, бензином и сигаретами таксиста. «Работу ищешь?» «Да, мне бы хоть временную». Артем вышел из-за барной стойки. Он оказался ниже Габриэля на целую голову. Бармен поправил белый передник, вытер мокрые руки полотенцем. «А ты что умеешь? Танцевать умеешь?» Он заржал свои шутки, а Габриэль даже не улыбнулся. Если честно, то танцевать он умел, и довольно неплохо. «Шутка! У нас женский стриптиз. А на девочку ты не похож. Мужики на твои яйца смотреть не станут. Барменом будешь и уборщиком, пока я не найду на эту должность кого-то другого. Пока это все, что я могу предложить. В охрану нельзя, ты слишком худой. Жить есть где? Нету, да? По тебе вижу, что нету. У нас тут подсобка есть внизу с кроватью. Там и останешься, пока первую зарплату не получишь. Идем». Артем прошел между красивыми черными столиками с красиво изогнутыми ножками и блестящими столешницами, попутно вытирая пыль, поправляя пепельницы и зажигая свечи в подсвечниках. «Значит, правила такие. Ты вообще знаешь, что это за место?» «Нет». Габриэль задвинул несколько стульев, помогая Артему. Но тот это даже не заметил. Они как раз прошли мимо сцены, и девушка-стриптизерша в блестящих трусиках-бикини спустилась с шеста, подползла к Габриэлю и схватила за пояс его джинсовых брюк. «Милый, хочешь приват-танец? Бесплатно, за твои красивые синие глазки. А, малыш, тебе ведь уже есть 18?» «И минет, и секс, как хочешь и когда хочешь». Она не сказала этого вслух, но он понял по ее взгляду. Они всегда так на него смотрели. Это его стало даже раздражать, потому что ответить на их призыв он не мог. А со временем уже и не хотел. Парень посмотрел на стриптизершу, красивая, глаза блестят, накладные ресницы переливаются блестками, голая грудь колыхается, касаясь сосками светящегося пола сцены. Ее лицо напротив его паха. Она даже губы облизала, а потом протянула руку к его ширинке. А он перехватил ее запястье. «Станцуй для кого-то другого». Девушка фыркнула и вернулась к шесту, виляя красивым задом перед носом у первых клиентов. «Правильно. С девчонками крутить шашни не рекомендую. С посетителями тоже. Хотя ты вроде не гомик, хоть и красавчик. Я педерастов за версту чую. Но бабы тоже иногда приходят. Потанцевать, оторваться, на сцену влезть, для мужиков своих сплясать. У нас стриптиз-клуб. Но особый клуб. После полуночи девочки переодеваются в костюмы вампиров и выходят клиентам. Секса нет. Ну, почти нет. Минеты не в счет. И пип-шоу тоже. Здесь не трахаются. Не у меня в клубе. Клиенты все крутые, с большими деньгами. Повернутые на этом деле. Им нравятся девочки с клыками и в латексе. Они все с бабками. И чаевые хорошо дают. Барменам тоже. А вообще, имя твое не спросил. Габриэль. Габриэль? Гавриил. Можно Гаврила? О, уже лучше. Но этим чокнутым можешь представиться Габриэлем. У тебя три главных правила. Не трахать наших девочек, не воровать на кассе и меньше смотреть, что происходит в зале. Меньше знаешь, крепче спишь. Усек? Только за барной стойкой глаза и уши навострить. Ясно? А кто хозяин этого заведения? Артем усмехнулся, и Габриэлю на секунду показалось, что в темноте мелькнула пара клыков. Может, он тоже переодевается для посетителей? Возможно, это часть антуража? Я. Это мое заведение, с гордостью сказал Артем. Круто. Вот именно. Но у меня есть крыша. Как у всех. Кто крышует, не твоего ума дело. Как-нибудь узнаешь. Они, когда придут. Я дам знать, понял? Габриэль кивнул. Понятливый ты наш. Сегодня отдыхай и присматривайся к месту. Завтра приступишь к работе. Рассчитываю наличкой каждый день. Пойдет? Еще как пойдет. Правила повтори. Девок не трахать, не воровать и нос никуда не совать. Вот и молодец. У нас сегодня гостья будет. Ценная гостья. Она не из наших девочек и приходит сюда отдохнуть. Иногда танцует, но больше для себя. Запомни ее хорошенько. С нее денег не брать. Ни за что. Она дочь одного очень важного человека. В зал она спускается редко, но ты увидишь. Она от наших отличается сильно. Не судачить о ней, никому не болтать, если узнаешь. Ясно? Здесь клуб приватный. Все, что происходит в клубе, у нас тут и остается. Болтливым отрезаем языки. Шутка, не ссы. Персонал набран мной лично. Если б не рекомендация Сашки, я бы тебя не взял. Ну, все, отдыхай. Вечер сегодня будет веселый, я обещаю. Артем похлопал его по плечу, подмигнул Карине, девушке-стриптизерше. А понравился ты ей? Вон как танцует, задом восьмерки выписывает и на тебя поглядывает. Она б тебе минетик забацала. Она хорошо умеет, я точно знаю. Артем снова громко засмеялся, глаза похотливо сверкнули. Он вернулся к барной стойке. «Можешь выпивку заказать за счет заведения». Габриэль сел за свободный столик и заказал себе чашку кофе. Ему просто несказанно повезло. Его взяли на работу в первый же день. И это чудесно. С голоду не помрет. Место, конечно, злачное, но ему зарплата наличкой позарез нужна. Да и выбора особо нет. Плюс ночлег пообещали. После 12 и в самом деле началось крутое шоу. Габриэль вначале с любопытством рассматривал девушек в нижнем белье с красными линзами в глазах, длинными ногтями и пышными париками. Красивые девушки. Атласные тела, пряные ароматы, роковые лица. Воздух наэлектризовался, наполнился флюидами секса. Публики стало довольно много, музыка гремела вовсю. Девушки разбрелись по залу, сели на колени к клиентам, выписывая круги круглыми крепкими ягодицами, потираясь о возбужденные члены за двадцатку, которые клиенты засовывали им в трусики и лифчик. Габриэль поморщился и отвернулся к экрану плазменного телевизора. Там шел какой-то фильм с титрами. Выдержать бы в этом аду до утра, но общая обстановка влияла и на него тоже. Слишком много голых тел, блестящих от масла или специального крема. Девушки двигались на клиентах так, словно занимались с ними яростным сексом. Габриэль старался отстраниться от всего этого. Абстрагироваться, не думать. Ему нельзя возбуждаться. Голова постепенно начала раскалываться от слишком громкой музыки. В глазах мелькал ультрасвет. Крутились огни от большого светящегося шара под потолком. Диджей отжигал, заводя публику. Габриэль повернул голову на странно обнимающуюся парочку за соседним столиком, и на секунду ему показалось, что там не все в порядке. Девушка странно обмякла на своем клиенте в тот момент, как тот страстно целовал ее шею. Парню даже показалось, что он видит, как кадык мужчины двигается, словно он что-то глотает. Но вдруг девушка откинула голову назад и громко засмеялась. Габриэль с облегчением вздохнул. «Чертово место!» Можно и правда подумать, что здесь настоящие вампиры. Все переодеты, у всех линзы с красными радужками, длинные патлы, черные плащи. Мрачная музыка. По стенам мелькают тени. Но красиво. Создает атмосферу мистики. Постарались на славу декораторы и дизайнеры. Официантка, одетая в черные чулки, тоненькие трусики и больше ничего, принесла поднос к его столику и поставила напиток ярко-красного цвета. Ее пышная голая грудь колыхнулась прямо у него перед носом. Он чуть не выматерился. Черт, адское местечко. Тут у мертвого встанет. За счет заведения синеглазый. Она упорхнула, и он посмотрел на ее круглые ягодицы и длинные стройные ноги. Тут же отвернулся и отодвинул бокал с напитком. Отпил кофе. А потом для него мир остановился, потому что на сцену вышла она. Разговоры стихли, и заиграла совсем другая музыка. Настолько эротичная, что даже воздух завибрировал и накалился до предела. Но музыка лишь дополнение к ней, потому что женщину он узнал с первого взгляда. Девушка выплыла на сцену и провела рукой по шесту. Так возбуждающе, что по залу пронесся ропот и стоны завороженных мужчин. Ее кожаный костюм, состоящий из корсета и очень короткой юбки, облепил тело, как вторая кожа, подчеркивая каждый изгиб и выпуклость, но не обнажая. Но и этого было достаточно для того, чтобы воображение дорисовало все остальное. Полную грудь, тонкую талию и длинные ноги в чулках с сеточкой на высоченных каблуках. Шикарные волосы девушки струились по плечам и рукам, блестели в бликах неоновых огней. Она двигалась под музыку очень плавно, эротично. Ее тело извивалось змеей, оплетая шест, скользя по нему с удивительной, завораживающей грацией пантеры. Габриэль судорожно глотнул воздух. Внизу живота полыхало пламя. Он напрягся, превратился в пульсирующий комок нервов. Томный взгляд, приоткрытые алые губы, облако волос в ультраосвещении. Тонкие пальцы скользят по шее, трогают плечи, касаются груди.